Глава 6. Оказалось, поезда в сторону Крыма следуют не с Киевского, а с Курского вокзала. По деньгам мы укладывались на билеты в плацкартный вагон по 25 рублей за место. Других продажи попросту уже не имелось, да и нам приходилось экономить. Делать деньги из воздуха я еще не научился. Повезло еще, что мнимый Яхонтов пока не был объявлен в розыск. Выходило, что настоящий уроженец Змиева послушно ожидает вызова в милицию. Ну и пусть ждет, пока не надоест. Поезд Москва-Симферополь двигался, минуя Курск, Белгород, Харьков, Днепропетровск и так далее. От Симферополя до Судака мы как-нибудь доберемся на автобусе или еще на каких перекладных. Главное, мне самому свалить подальше от Москвы, где наверняка идут усиленные поиски сбежавшего бандита Ефима Сорокина, убившего двух честных партийцев. Перед отъездом я не удержался и предпринял еще одну попытку достучаться до небес, то бишь до товарища Сталина. Зашли в почтовое отделение рядом с вокзалом, где я, натянув на глаза козырек кепки, усадил Леху в сторонке с купленной для него плюшкой, пусть пока жует, а сам приобрел тетрадку, конверт и, воспользовавшись халявным пером и чернилами, сел писать письмо. На вырванном из тетрадки листе принялся выводить, стараясь не поставить кляксу, «Уважаемый Иосиф Виссарионович, пишет вам советский гражданин Ефим Николаевич Сорокин. Возможно, вы уже слышали мое имя от товарища Ежова, хотя и очень в этом сомневаюсь. Не в его интересах предавать огласке мое дело. А между тем мне пришлось, спасая собственную жизнь, убить заместителя наркома внутренних дел СССР Фриновского и следователя Шляхмана. Уж об этом-то вы наверняка слышали, хотя не знаю, как вам все это представили. У меня попросту не было другого выхода, либо я, либо они, а погибать ни за что у меня не имелось никакого желания. Чтобы внести некоторую ясность, добавлю, то я родился в 1980 году. Это не ошибка, так оно и есть. Просто по невероятному стечению обстоятельств, прыгая с парашютом в 2017, я приземлился в 1937 году. Думал, что это какой-то розыгрыш. Как так, игнорируя законы физики, человек может оказаться на 80 лет в прошлом? Но суровая действительность быстро привела меня в чувство. Меня арестовали, кинули в следственный изолятор Бутырской тюрьмы, а потом, так и не разобравшись, едва не расстреляли, как иностранного шпиона. В последний момент нарком Ежов, познакомившись с моим делом, дал отбой и велел доставить меня к нему в кабинет. Узнав интересовавшие его вещи из недалекого будущего, прежде всего касающиеся его самого, нарком, видимо, решил, что я потерял для него интерес, дал команду Фриновскому и Шляхману расстрелять меня в подвале Лубянки. Так мне пришлось использовать свои боевые навыки, так как в будущем я служил в спецназе, подразделении специального назначения, и убивать, в том числе голыми руками, было моей профессией. Уничтожив противника и переодевшись в форму Шляхмана, я покинул здание НКВД. Пока вынужден скрываться, но не теряю надежды встретиться с вами с глазу на глаз. Мне есть что рассказать о ближайших событиях, которые вас наверняка заинтересуют. Речь в том числе идет о безопасности нашей страны, и поверьте, это очень важно. Я, к сожалению, не могу оставить обратный адрес, тем более пока я на положении бездомного, да и не хочется рисковать. Если это письмо все же дойдет до адресата и вы решите со мной встретиться, то прошу дать знать об этом до конца октября в газете «Правда». А именно, опубликовать материал для любителей орнитологии под заголовком «Сорока-белобока» и другие пернатые обитатели леса. После этого дайте распоряжение охране Спасских ворот, чтобы они привели к вам человека, назвавшегося Ефимом Сорокиным. Когда объявлюсь, не могу точно сказать, но по прочтении статьи постараюсь не затягивать. Наверняка, прежде чем оказаться у вас на столе, это письмо будет перлюстрировано. Возможно, или даже скорее всего, его сочтут чьей-то шуткой или бредом умалишенного и отправят в утиль, либо попробуют разыскать отправителя с мыслью примерно наказать. Но все же надеюсь, что здравый смысл возобладает, и нам удастся встретиться и обсудить будущее СССР, которому я со своими знаниями мог бы принести немало пользы. Подпись, дата. На конверте, не мудрствуя лукаво, написал «Москва, Кремль». Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину лично в руки. Авось дойдет. Уже опустив письмо в почтовый ящик, задним числом подумал, что сотрудники НКВД, если им дадут соответствующую команду, могут вычислить местонахождение этого самого ящика. Раз он расположен на Курском вокзале, то у моих преследователей может появиться мысль, что именно с этого вокзала я куда-то и ломанулся. Не исключено, что и куда подальше. Хотя бы в тот же Крым. Да, ну что уж теперь кулаками махать после драки. Дабы не терять время даром, до поезда мы смотались снова на Тишинку, где я купил потертый вещмешок. С ним добрались до заброшенного дома, где я переодевался. Там я забрал из тайника бритву и мыло, положив их в вещмешок. Туда же кинул трусы, не в кармане же их все время таскать. Подумал было о револьвере, но решил все же не рисковать. «Все, теперь на вокзал и к твоей тетке в Крым», — подмигнул я Лехе. До отправления поезда оставалось 1.5 часа. Это время мы использовали с толком, затоварившись продуктами в магазинчике возле вокзала. Буханки хлеба, по 4 банки гречневой и перловой каши с тушенкой на 2 дня нам должно хватить. Оставалось около 20 рублей. Честно говоря, я не знал, как мы будем экономить, ведь помимо пропитания нам предстояло еще добираться от Симферополя до Судака. И вряд ли удастся сделать это бесплатно. О том, что мне еще потом надо будет как-то выживать, я уже и не задумывался. Разве что жалел с опозданием, что не проверил карманы убитого мной Фриновского. Наверняка покойный имел при себе какую-нибудь наличность. Можно было бы и часы с него снять, загнать после толкучки. Нет, ну ее нафиг. До такого уровня мародерства я и сейчас не опустился бы. Еще за рубль, невзирая на возражение Лехи, я в ближайшей парикмахерской попросил сбрить его русую шевелюру, разрешив оставить лишь намек на челку. Вшей и гнит, как ни удивительно, пожилой мастер, обладатель развесистых усов, на голове парня не обнаружил. Но ничего, для профилактики все равно бритая голова лучше заросшей. Пуская клубы пара, паровоз с красной звездой на выпуклой морде подтащил к перрону вереницу пассажирских вагонов. Спустя несколько минут объявили посадку. Нам предстояло загрузиться в счастливый 13-й вагон. Леха, до последнего не веривший, что мы вот так просто возьмем и уедем в Крым, буквально цвел от счастья. Меня тоже порадовало, что нам достались места не в проходе, а 2 нижние полки купе, одна против другой. Но в то же время кольнуло тревожное предчувствие. Показалось, будто в толпе провожающих мелькнуло знакомое лицо. Тот ли это парень, что был с Лютым, или просто похож? Мелькнуло и исчезло, поселив в моем сердце сомнение. Нашими соседями по вагону стала веселая компания комсомольцев с гитарой, а по купе — семья военного, который, как позже выяснилось, был откомандирован к новому месту службы, в Харьков. Семья его состояла из миловидной супруги и пацана, с виду ровесника моего Лехи. Гляди-ка ты, моего. Ну, по легенде, он и есть мой сын. Надеюсь, до конечного пункта ни у кого из посторонних вопросов по этому поводу не возникнет. Мы с Лешкой договорились, что он будет называть меня папкой, а я его сыном. И что у меня он один, о сестрах пока придется забыть. Леха и Серега, как звали сына майора РККА, быстро нашли общий язык. Еще не успели мы отъехать от Курской, как они принялись с воплями носиться по вагону. Майора величали Степаном Федоровичем Кузнецовым, а его молчаливую супругу — Вероникой. Сам он называл ее Никой. Семейство военного занимало 2 верхние полки в нашем закутке, еще 1 верхнюю в проходе напротив. Билеты они купили после нас, поскольку буквально днем майору позвонили и приказали выезжать уже сегодня, а не через 3 дня, как они планировали. Будучи джентльменом, я тут же предложил Нике поменяться местами. Та была замялась, но в итоге, благодаря моей настойчивости, обмен состоялся. За окном замелькали деревянные дома окраины Москвы. Обладатель 2 золотых галунов в красных петлицах распоясался, впрочем, держа возле себя портупею с кобурой, и из чемодана выставил на стол 0,5-литровую бутыль с самодельной пробкой и чуть замутненным содержимым. Следом на столике появились съестные припасы в виде стандартного дорожного набора: жареная курица, вареные яйца, огурцы и помидоры, похоже, позднего сбора, перья лука, соль и хлеб. Я было дернулся выставить с внутренним вздохом 2 банок каши с тушенкой, но майор махнул рукой. «Не надо, уберите, Василий Матвеевич, вам еще пригодится». «Мы не последние выставляем. Ну что, за знакомство?» — улыбаясь, предложил он. В общем, до самых сумерек посидели. Майорская жена тоже пригубила вполне неплохого самогона от какой-то тети Клавы. Пацаны, чуть перекусив, отправились слушать, как комсомольцы, отправившиеся на Украину с какой-то агитационной миссией, распевают песни под уже порядком расстроенную гитару. «А вы, значит, в Судак путь держите?» — спросил майор, смачно хрумкая огурцом. «Туда, к родне в гости. На работе отпуск дали, вот решили в бархатный сезон к морю съездить». «А жена что?» Я тяжело вздохнул, с грустью глядя в пол. «Нет ее. В прошлом году схоронили». «Извините». «Да не стоит. Жизнь такая штука, что неприятности могут поджидать в любую минуту. Хотя случаются и приятные моменты. Вот один из них». С улыбкой кивнул я в сторону прибежавшего по коридору Лехи. «Это да. Дети всегда кстати». Тоже улыбнулся майор и тронул жену за руку. «Мы вот с Никой еще одного ждем через 1/2 года. Она девочку хочет. Я не против. Пусть будет девочка, а Аней назовем. В честь моей бабушки». Ника тоже улыбнулась, переглянувшись с мужем и положив свою ладонь на его. «Ну, хоть кто-то счастлив в этом мире. И хорошо, что майор и его жена не знают о грядущей войне, на которой вполне вероятно этому вполне положительному человеку, Степану Федоровичу Кузнецову, придется сложить голову. Кто знает, вдруг и мне доведется с оружием в руках защищать родину. И даже сложить голову на ратном поле. Все же лучше, чем быть глупо расстрелянным. О себе я старался много не говорить, чтобы потом не запутаться. Сказал лишь, что работаю на чаеразвесочной фабрике, и вот решили в отпуск смотаться с сыном, к родне в Крым. Кузнецов тоже не слишком распространялся о своей работе. Его вообще больше интересовала международная обстановка. Вот в прошлом месяце мы заключили договор о ненападении с гоминьдановским Китаем и даже отправляем военную помощь для борьбы с Японией. Не знаю. Гоминьдановцы же против коммунистов выступают. Выходят наши противники. Конечно, наверху виднее, там знаю, с кем и когда дружить. Если так решили, значит, так и выгодно СССР. А вы как считаете, Василий Матвеевич, правильно мы поступили? Я, Степан Федорович, линию партии не обсуждаю. А то такие сомнения могут нас завести совсем не туда, куда надо. Вы правильно сказали, там, я показал глазами на потолок, сидят не дураки. Опять же, Китай своего рода прослойка между СССР и профашистской Японией. И эту прослойку поневоле придется поддерживать. Ни к чему нам враг у ворот. Это точно. С какой стороны ни глянь, окружены врагами. И каждый норовит устроить нам какую-то пакость. Но нас голыми руками не возьмешь. Сейчас Красная Армия совсем не та, что была еще 10 лет назад. У нас уже есть несколько танковых корпусов. Об этом писали и в газетах. Добавил майор, видимо, опасаясь, как бы я не подумал, что он выболтал засекреченную информацию. Между тем Ника принялась сворачивать остатки еды в газету «Красная звезда», причем с портретом Сталина на первой полосе. «Ника, что ты делаешь?» Бедняга аж вздрогнула от возмущенного шепота мужа. «Что случилось, Степан? Ты посмотри, куда мусор заворачиваешь». «Ой, правда? Это ж товарищ Сталин». Оба испуганно посмотрели на меня, но я отвернулся к окну, сделав вид, что глазею на проплывающие мимо сумеречные пейзажи. Наверное, думают, настучу я или нет, переживают. А скажу сейчас, что промолчу, не сдам, еще больше заволнуются. Мол, успокоил, а сам уже думает, как донос составить. Я зевнул, прикрыв рот рукой. Насыщенным сегодня получился день. Столько всяких событий. «Спать уже нужно ложиться», — сказал майор. «Поезд прибывает в Харьков рано утром. Не проворонить бы. Хотя вроде и предупредили проводника, но лучше не рисковать. Сережка, хорош носиться. Давай в туалет тебя отведу и на боковую». Отпрыск подчинился беспрекословно, причем Степан повел его справлять нужду, не забыв прихватить упряжь с кобурой, а по пути попросив комсомольцев заканчивать шуметь. «И нам пора, Леха, а то, смотрю, уже глаза трешь. Сейчас тоже в туалет сходим и ложимся спать». «Я не хочу». «Вижу, как не хочешь. Если и правда не спится, лежи и смотри в окно. Так и уснешь». «Ага, снизу неудобно смотреть. Пап, давай на верхнюю полку лягу. Там в окно хорошо глядеть». «Ладно, забирайся, если так хочется. Мне лучше». Понемногу вагон угомонился. Увидев, как свесилась вниз тонкая рука уснувшего Лёшки, я повернулся на бок и моментально отрубился. Проснулся в половине седьмого, когда поезд подъезжал к Харькову, и семья майора вовсю готовилась к высадке, доставая чемоданы. «А, проснулись?» — негромко сказал он. «Извините, если мы тут нашумели». «Да нет, все нормально, я всегда рано просыпаюсь», — отозвался я с легким стеснением, натягивая штаны поверх купленных вчера трусов. Тихо, чтобы не разбудить Лёху, попрощались, пожелав друг другу удачи. «Ну вот, вполне милые люди». Побольше бы таких. А на смену им тут же заселились новые пассажиры. Немолодая чета и девушка в круглых очках. Девица сидела сама по себе и вышла в Днепропетровске. А старики ехали навестить сына в Симферополе, который работал начальником цеха на консервном заводе «Трудовой Октябрь». То есть, получается, с нами до конечной. «У вас ведь две верхние полки?» — спросил я. Выяснив, что так оно и есть, снова предложил поменяться. Бабка и так, понятно, внизу устроилась бы. Но ее старику не с руки скакать по верхним полкам. Так что в итоге все равно последнюю в поездке ночь мне предстояло провести под потолком. Когда Лешка проснулся, мы собрались позавтракать тушенкой, но и на этот раз поели за чужой счет. Сердобольные старики, умилившись видом бритого Лешки, тут же выставили на стол бутыль молока с домашними пирожками, и пацаненок резво принялся их уплетать за обе щеки. Ну и я не отказался, съев для приличия парочку, но запив заказанному проводника чаем. А ничего, так пирожки, даже еще теплые. Видно, ни свет ни заря бабка пекла. Соскучился я по домашней выпечке. Симферополь встретил нас солнечной и по-настоящему летней погодой. Середина сентября в Крыму бархатный сезон. Это я помнил еще по давнишней поездке с матерью по профсоюзной путевке в санаторий Мисхор. Тогда же, кстати, в 9 лет я и плавать научился. Эх, какие были времена, вернее, будут. Беззаботное детство, которого еще нет, но которое ушло безвозвратно. Вот такие парадоксы времени. Выйдя из вагона, мы постояли на перроне, осматриваясь. Затем я обратился к катившему тележку грузчику с номером на грязном фартуке. «Товарищ, не подскажете, на чем лучше добраться до судака?» Тот остановился, сдвинул на лоб фуражку с треснутым плексигласовым козырьком, почесал затылок и изрек. «Да, цель, разве что автобус ходит. Народ как раз забирает от вокзала. Слева. Выйдите из здания и там спросите». Поблагодарив его, отправился в указанном направлении. И впрямь. На одном из пятачков на краю привокзальной площади была стоянка маршрутных автобусов, и на одном из них под стеклом красовалась табличка «Симферополь-Судак». В будке продавались билеты. Детский стоил на 30 копеек дешевле взрослого. Перед тем, как занять места в автобусе, купил в киоске свежий номер газеты «Красный Крым». Покупать «Правду» пока рано. Вряд ли в центральной прессе, даже в случае успешного решения моего вопроса, так скоро успели бы опубликовать нужную мне статью. А местную прессу всегда почитать полезно, чтобы быть в курсе происходящих здесь событий. Итак, о чем пишет «Красный Крым»? Там перевыполнили, тут недовыполнили. Но реже. Здесь дадим отпор троцкистам. Да, в принципе, то же самое, что я вычитал пару дней назад в «Правде», только местечкового масштаба, с учетом местных реалий. Скукота. Лучше уж в окно пялиться на проплывающий мимо пейзаж. Лёхе вон как интересно, буквально прилип парень к стеклу. Я же сидел у прохода, который был завален тюками и чемоданами пассажиров автобуса, и свой опустевший к концу путешествия вещмешок держал свернутым на коленях. И вот Судак. Небольшой уютный городишко на берегу Судакской бухты, окруженный невысокими, поросшими редколесьем горами. Спрашиваем нужный адрес. Оказывается, до улицы Таврической топать нам минут 10. Еще минут 20 мы двигались по пыльной дороге до дома номер 16, почти в другой конец Таврической. А ничего, приятный такой домишко с дымящейся трубой, с верандой, окруженной виноградными лозами и плодовыми деревьями. Налитые соком яблоки, персики, инжир. Уже отплодоносившие в этом году вишня, еще абрикосы и алыча. Приличный сад. Наверняка в подвале десятки банок с вареньями и прочими фруктовыми закрутками. Калитка была на внутренней щеколде, а вот на двери замок не висел, значит, дома, скорее всего, кто-то был. Выскочившая из конуры лохматая собачонка, натянув цепь, принялась нас облаивать, а через полминуты на крыльцо выплыла женщина. Да-да, именно женщина, с большой буквы. Грудь аппетитнейших размеров, крепкие руки и ноги. Но при этом назвать женщину толстой язык не поворачивался. Это была дама в полном соку, лет 45 в переднике, утиравшая руки расшитым полотенцем. «Ашот, ну-ка прекрати. Замолчи, я сказала». Пес перестал брехать и нехотя отошел в тень конуры. «Здравствуйте!» — поздоровался я поверх забора. «Здравствуй, мил человек!» Глядя на меня с ноткой подозрения, ответила хозяйка, спускаясь с крыльца. Леху, скрытого высокой калиткой из плотно пригнанных реек, она не видела. «И чего надобно?» «Да вот, Екатерина Васильевна, племеша вашего привез из Москвы погостить». Я подхватил жадно прислушавшегося парнишку под мышки и поднял над забором. «Ой, Лёшка!» — охнула та, хватаясь за сердце, подходя и протягивая руки к племяннику. Но сообразив, что через калитку не дотянуться, отворила ее и только тогда смогла по-настоящему обнять родственника. «Я ж тебя вот таким помню. А фотокарточку твою мне мамка твоя присылала, только когда тебе 7 исполнилось. Почти не изменился. А исхудал. Ой, ой, исхудал. Голодный поди. Ой, да что же вы стоите? Тоже заходите. С дороги, небось, все голодные. Вы кем Лёшке будете? Папка он мой». Опередил меня пацан. «Как папка? Он же помер у тебя». «Ну да, его родной отец помер». Попробовал я взять инициативу в свои руки. «А я с Людмилой сошелся, жили вместе пока, и она не померла». «Как померла?» Аж присела тетка, зажав ладонью рот и выкатив глаза. «Да вот так, туберкулез. Сгорела за 3 месяца». «Ой, мамочки!» На глазах женщины выступили слезы. Она присела на корточки, обняв племянника. «Как же вы теперь с сестренками-сиротинушки? Нам дядя Вася был за место папки. Только его в Казахстан в командировку отправляют. Пришлось сестренок в детский дом отдать. А меня я уговорил дядю Васю к нам привезти. Если не выгоните». И Леха так печально посмотрел на тетку, что я внутренне зааплодировал актерскому таланту парнишки. Екатерина Васильевна, всхлипнув, торжественно заявила. «Живи, Лешенька, сколько хочешь. Я теперь тебе за место мамки. Я и сестренок твоих вызвали сюда. Мой-то старший уже упорхнул из гнезда. Варьке 19-й год. Тоже того и гляди, лыжи навострит. Она после семилетки в Симферополе на повара выучилась. Сейчас ждет распределение. Хорошо бы в Крыму оставили, а могут ведь отправить к черту на кулички. Вот уедет, и я одна останусь, с тоски взвою. Моего-то Никифора как бандиты зарезали в 22-м. Он же мне в ЧК служил. Я так больше замуж и не вышла. Осталась с двумя на руках, а все же выходила их. Конечно, мать и моя, и Никифора помогали, но все равно тяжко приходилось. Спасибо, Екатерина Васильевна. Вы меня очень выручили. Искренне поблагодарил я хозяйку, прервав ее слово излияния. Хорошо, Валя перед смертью успела адрес ваш написать, а то бы даже и не знал, что делать. Да и то опасался, что не примете или переехали куда. Где ж вас потом искать? А мне в Казахстан через неделю отбывать. Лёшку с собой как повезу? Там никаких условий. Бокситовые рудники. Хоть тоже в детдом сдавай. По новой легенде, которую мы с Лёшкой вызубрили заранее, я был горным инженером, и такая серьезная командировка в дикие места оправдывала невозможность отправления туда с ребенком. Потом пусть тетка проверяет сколько угодно, я все равно денек погащу и упорхну, не оставив следов. Хоть и прикипел малость к парню, но все же задерживаться на одном месте мне нельзя, раз уж наверняка за мою голову, выражаясь языком голливудских вестернов, обещана награда. В общем, тетушка побожилась, что обязательно съездит в Москву забрать сестер. Расспросила Лёшку, на каком кладбище похоронили мать. Пообещала ее могилку навестить, цветы положить. «Сейчас накормлю вас с дороги», — суетилась Екатерина Васильевна, накрывая стол на тенистой веранде. «Небось, устали, пока ехали. Не ближний свет. А моя-то Варька сейчас на колхозном рынке. Урожай нынче в саду хороший, и нам хватает на варенье компоты. И продать остается. Тем более сейчас у отпускников сезон, море теплое. Вы на море сходите. Водичка как парное молоко, особенно вечером. А когда уезжать собираетесь?» «Думаю, завтра и поеду, чтобы вас не обременять». «Да чего уж, не обременяйте вы меня. Я только рада гостям. Билеты ведь еще не брали?» «Пока нет. Я же не знал, как тут дела сложатся. А теперь можно с чистой совестью в Симферополь отправляться». «Ну, как хотите, воля ваша». Не без доли сожаления вздохнула Екатерина Васильевна. «А я вам тогда покушать в дорогу соберу. У меня ведь и куры свои, и яички. Большую скотину не держу, для коровы и свиней места мало. Да и когда с ней управляться? Я ж в амбулатории посменно дежурю. Сутки дежурю, двое дома. Вот завтра, как раз на смену. Удачно вы подъехали, как подгадали». Когда мы ели, послышалось тарахтение, и возле калитки притормозил мотоцикл с коляской. За рулем сидел вихрастый парень, а из люльки с парой пустых корзин выбралась девушка в платье в горошек. Румяная, кровь с молоком. «О, Варька приехала. Вроде все распродала», — оживилась Екатерина Васильевна. «А это жених ее, Митька Кусков. Он ее на базары отвозит и привозит. А то как же есть с двумя корзинами? Вот он и помогает. Варька, а это Лёшка приехал со своим отцом приемным. Василием кличут. Знакомься». «Здравствуйте», — протянула мне руку Варя. Рукопожатие ее было удивительно крепким для девушки. «Ну да потаскай такие корзины, поневоле мышцы накачаешь». «Беда случилась. Люда следом за мужем померла. Девочки пока в детдоме. Василий в командировку в Казахстан уезжает. Вот привез к нам Лёшку. Я говорю, пусть у нас остается. Ты ж мало ли куда уедешь, а мне одной куковать не с руки. И девчонок хочу взять». «Ой, горе-то какое!» По примеру матери прикусила кулачок девушка, и глаза ее предательски заблестели. «А как же так, бедненькие?» Поохали, посочувствовали. После чего Варя высказалась, что, мол, конечно же, пусть детишки с матерью живут, дом большой, места хватит. А потом объявила, что через пару часов они с Митей поедут на море. Могут и Лёшку взять. «Так и Василия возьмите, а то человек завтра уедет, так и не искупается. Вась, ты же не против?» «Я за любой кипиш, кроме голодовки», — отшутился. «А в море давно мечтал поплавать. Плавок, правда, нет, но трусы вроде без дырок», — добавил я, вызвав общий смех. В итоге, когда снова притарахтел мотоцикл, я уселся сзади Митяя, а Лёха пристроился в коляске вместе с Варей. «Л-300. Завод «Красный Октябрь», — гордо похлопал по топливному бачку Митька, прежде чем завести мотоцикл. «А ничего так смотрится, винтажная модель. В будущем за такой байк можно приличную сумму в евро или долларах поиметь, тем более если он на ходу. Эх, была бы возможность найти какой-нибудь коридор между двумя мирами. Да тут на одном антиквариате из прошлого озолотиться можно». «Да, мечтать не вредно. А пока есть время расслабиться в теплых водах Судакского залива. Впрочем, расслаблялся я недолго. Оказалось, что Лёшка не умеет плавать, и мне пришлось преподать ему первый урок в надежде, что хотя бы держаться на воде он научится». Парень воды не боялся и уже через час вполне сносно у берега работал по собачьи, счастливо отфыркиваясь солеными брызгами. Варя с женихом плавали неподалеку, заняты исключительно друг другом. Вечером нам постелили в дальней комнате, я пристроился на тахте, Алёшка на кровати, впервые за долгое время разнежившись на мягкой перине. «Пап, может, не поедешь ты ни в какую командировку?» Шепотом спросил он, умоляюще глядя на меня. «Не могу, Лёха». Так же тихо ответил я. «Если останусь, меня могут арестовать и отдать под суд за убийство человека. А так я смогу когда-нибудь приехать и навестить тебя». «Ну ладно», — вздохнул пацан. «Только обязательно приезжай». На следующее утро после бритья и завтрака сердечно попрощался с Лёшкой, Екатериной Васильевной и Варей, закинув за плечо вещмешок и отправился к стоянке автобуса до Симферополя. Всем объявил, что возвращаюсь в Москву, но еще вчера начал продумывать план отступления и решил, что пока можно заныкаться в Одессе. Город шебутной, многонациональный, к тому же портовый. Может, и повезет через контрабандистов или самому по себе оказаться на судне, уплывающем в загранку. Правда, денег осталось, кот наплакал. Дай бог хоть до Одессы добраться. Ну, чьи руки, ноги есть, да и голова на плечах, как-нибудь выкрутимся. Тем более еды на первое время хватит. Добрая Екатерина Ивановна снабдила меня источающими, одуряющий запах копченой колбасой, буханкой назреватого хлеба, фруктами, банкой домашнего джема и парой банок консервированной баклажанной икры. Не той полужидкой массы цвета детской неожиданности, что продается обычно в магазинах, а самой настоящей, которую еще и моя бабушка крутила. Я избавился от документов на имя Василия Яхонтова, мелко порвал удостоверение личности и сжег, а пепел пустил по ветру. До судака по прежней легенде меня вполне могли выследить, поэтому вполне логично, что пришло время начать жить с новой биографией. Как я понял, в это время в Союзе проживала масса народу, не имеющего вообще никаких документов. Почему бы и мне пока не прикинуться одним из таких? Решил, что буду представляться Климом Петровичем Кузнецовым. Кузнецова — девичья фамилия матери, своего рода дань памяти родительницы. Так-то она еще жива, слава богу, но получается, что на свете ее сейчас еще и нет. А ее отец родился на берегу Енисея, в селе Ярцево. Пусть и я как бы оттуда приехал в поисках лучшей доли в Москву, а после уж отправился дальше по бескрайним просторам СССР. Например, по причине приставаний сожительницы, требовавшей алиментов на явно чужого ребенка. Кому охота будет искать в такой глуши концы моей биографии? Если, конечно, я не вляпаюсь во что-нибудь серьезное, но уж постараюсь обойтись без подобного рода косяков. Еще бы все же документики сляпать. Может, сведет судьба с какими-нибудь мастерами, потому что с ксивой как-то спокойнее. Как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Думал я и как изменить внешность. Был бы профессиональным разведчиком, что-нибудь придумал бы. А тут, кроме как отпустить бороду, ничего в голову не приходило. Ладно, не горит. Не думаю, что мои фотографии на каждом столбе развешаны, включая территорию Братской Украинской Республики. Автобус подошел через полтора часа. Место мне досталось у окна. Глядя на крымские пейзажи, я по-прежнему прокручивал в уме разные варианты своего будущего. В принципе, сценарий вырисовывался один. Свалить в загранку, туда, где меня подручные Ежова точно не достанут. Правда, вспоминая историю еще не свершившегося убийства Троцкого в Мексике. Примечание. Первое покушение на Троцкого было совершено в мае 1940 года. Руководил им тайный агент НКВД Григулевич. Группу налетчиков возглавил мексиканский художник, убежденный сталинист Сикейрос. Ворвавшись в комнату, где находился Троцкий, покушавшиеся неприцельно расстреляли все патроны и поспешно скрылись. Троцкий, успевший спрятаться за кроватью с женой и внуком, не пострадал. 20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркандер, проникший ранее в окружение Троцкого как его приверженец, пришел к Троцкому, чтобы показать свою рукопись. Троцкий сел ее читать, а в это время Меркандер нанес ему удар по голове ледорубом, который принес под плащом. Троцкий после полученной раны прожил еще почти сутки и 21 августа умер. После кремации был похоронен во дворе дома, в Каякане. Я не был полностью уверен в своей безопасности, даже если окажусь по ту сторону океана. Конечно, в политических масштабах я не столь серьезная фигура, чтобы устраивать за мной охоту по всему миру. Но, с другой стороны, я слишком много знал. Да и руки мои были обогрены кровью, так сказать, преданных ленинцев-сталинцев. Это не считая Лютого, если, конечно, НКВД нароет, что это я завалил бандита. Впрочем, на Лютого им, думаю, плевать, мелкий уголовник, но все равно копейка в копилку моих прегрешений, по меркам власти. Из Симферополя прямые поезда, автобусы в Одессу не ходили, пришлось добираться с пересадками. Сначала автобусом до поселка Черноморское, оттуда паромом до Одессы-матушки. Тут уж я поиздержался в конец и ступил на детскую землю, имея в кармане рубль с копейками. Жизнь в порту кипела. Сновал народ, то и дело на глаза попадались вооруженные люди, не иначе охрана порта. Ездили туда-сюда машины и подводы. У причала под погрузкой находился сухогруз «Тургенев». А над всем этим стоял гул, словно я оказался в центре пчелиного улья. Гул, изредка нарушаемый гудками пароходов и разных каботажных судов. По эстакаде бегали электрические транспортеры, олицетворявшие технический прогресс. А у ее основания ютились жалкие лачуги, совершенно не вписывавшиеся в систему социалистического строя. Ладно, это не мои проблемы, надо завести в порту знакомство и как бы между делом выяснить, каким макаром реально забраться на судно, уходящее в загранку. Наше или иностранное, особой разницы нет. И откладывать смысла я не вижу. Ну-ка, подвалим вон к тому грузчику в майке и широких штанинах, в одиночестве смолившему цигарку, сидя на поддоне. День добрый. Ну, добрый. Прищурившись, глянул на меня снизу вверх небритый мужик лет 30 с хвостиком. Меня Климом зовут. Протянул я руку. Тот, чуть подумав, пожал руку. Константин. Ладонь у него была крепкая и мозолистая, что, впрочем, для грузчика неудивительно. Прямо как Костя из песни про шаланды, полные фика, тьфу, кефали, хмыкнул я. «Что за песня?» Неповторимым одесским акцентом поинтересовался докер. «Блин, что-то я не подумал, песня-то из фильма «Два бойца», а его снимали, когда уже война шла вовсю. Как-то надо выкручиваться». Да один знакомый песню сочинил про Костю, который приводил в Одессу шаланды, полные кефали. «Я что хотел спросить-то? Можно здесь какую-нибудь работенку найти, особо не засвечиваясь? И угол снять в долг недорого. Жить не на что, а в Москву вернуться не могу». «А чё там навидокурил-то?» Вроде бы без особого интереса полюбопытствовал Костя. «Да», — махнул я рукой, — «сожительница с меня алименты требует. А сама залетела от какого-то кавказца. Младенец черненький, на меня совсем не похож. А у нее в прокуратуре знакомый. Но я и не стал дожидаться, когда меня за жабры возьмут, а на перекладных рванул куда подальше, где меня не знают. А по дороге в поезде документы какие-то урки умыкнули. Теперь вот не знаю, как и быть». «Вон оно шо», — протянул Костя. «С бабами оно так. Ухо треба держать востро. Да еще и документов лишился. Сам-то столичный выходит». «С Сибири я. Приехал в Москву поглядеть да подзаработать. Там наши уже некоторые осели, меня и позвали. Грузчиком мешки с чайной трухой таскал». «Ясно». Он встал, потянулся, хрустнув суставами, затоптал окурок и, небрежно бросив «давай за мной», двинулся в сторону погаузов. Поправив на плече отощавший вещмешок, я потопал следом. Возле погаузов немолодой усатый мужик в спецовке что-то выговаривал парню. «Алексеич, можно тебя на пару минут?» «Чё тебе, Константин?» Отвлёкся он от разноса, покосившись в мою сторону. «Да вот человек встретил. На работу просится». «Ты, Серега, иди», — напутствовал он парня и повернулся ко мне. «А сам-то откуда будешь?» Пришлось повторять свой рассказ. Выслушав, Алексеич почесал заскорузлой пятерней лоб, крякнул, мотнул головой, дернул себя за вислый ус и резюмировал. «Объект у нас режимный. Тут же иностранные суда почти каждый день швартуются. Копчё не вышло. Да и после трагедии с «Семёркой» тут головы летели». Примечание. «Семёрка», ледокол номер 7, была приписана к Одесскому порту. Затонул в Черном море в феврале 1937 года. По результатам расследования главными виновниками были названы бывший начальник службы эксплуатации пароходства и бывший начальник порта, приговоренные к 10 годам лишения свободы. Вахтенный радист, не передавший вовремя СОС, был приговорен к 6 годам лишения свободы. Бывший начальник радиостанции пароходства и старший инженер службы связи к 4 годам. Хотя сейчас вроде успокоилось. Как же это ты за документами не уследил? Да вот так. Развел руками. Ночью увели. Утром уже обнаружил пропажу. И 50 рублей тоже ноги сделали. Угораздило ж тебя. Ладно, Клим Петрович, нравится мне твоя честная физиономия. Поверю тебе на слово. Не приведи бог, ты там что-то действительно серьезное натворил, а нас тут за нос водишь. Что-нибудь попробуем придумать. Стой здесь, а я в управление к знакомой метнусь. Вернулся Алексеич минут через 20. Договорился. Проведем тебя на полставки. Будешь 350 рублей получать. Примечание. Достоверную информацию по зарплатам портовых грузчиков найти не удалось. Но, глядя на вырезки из газет тех лет, можно выяснить, что, к примеру, зарплата слесаря третьего, то есть низкого разряда, 600 рублей в месяц. А заработок сверловщика-бригадира равнялся уже 1000 рублей. Средняя зарплата по рабочим специальностям на производстве равнялась 350 рублям. Зарплаты инженеров были выше, чем у рабочих специалистов. Так, у заводского инженера в конце 30-х годов она равнялась 1500 рублям. И это понятно. Нужно было стимулировать людей к учебе. «Пойдем в будку, там перо с чернилами имеются. Распишешься. Грамоте вообще обучен?» «Обучен», — хмыкнул я. Ставя свою подпись, я черканул что-то неразборчивое с заглавной буквой «К». «Ну вот», — подув на чернила, констатировал Алексеевич. «Теперь ты в нашей бригаде. Но учти, с первой получки проставишься». «Да без вопросов». «Ну и хорошо. Кстати, не бьющий?» «Смотри, а то с любителями заложить за воротник у меня разговор короткий. Выпить можно по рюмашке, но не в рабочее время. А на смене, чтоб как огурчик. Смена с 8 утра. Собираемся вон в той будке». «А ночевать ему где?» — спросил Костя. «Ну, извини, Константин, это уж не моя забота», — развел руками Алексеевич. «Скажи спасибо, я твоего найденыша работы обеспечил». «Тогда можешь у меня пристроиться. Я уже 2 года как развелся, один живу», — предложил мне новый знакомый. «А хата моя возле эстакады. Не хоромы, но жить можно». «Спасибо, я постараюсь как можно скорее угол снять. А за постой заплачу с первой же зарплаты». «Брось», — отмахнулся Костя. «Все равно одному скучно. Будет хоть с кем поговорить. Ты это, покрутись тут пока, осмотрись. А мне работать надо. Вон Трамп причаливает». Примечание. Трамповые суда. От английского «трамп» — бродяга. Составляют половину единиц мирового флота. Занимаются свободной перевозкой случайных попутных грузов. Они не привязаны к определенным географическим точкам и не обременены долгосрочными контрактами на перевозку. «Как раз по нашу душу. Если потеряешься, спроси Костю Седова. Тут меня все знают. Или лучше приходи к той будке, что Алексеевич показывал. У нас смена до 8 вечера, а после смены мы там собираемся. Ну все, я пошел. А ты особо не лезь на Майдан. Помалкивай больше и присматривайся. Сработаемся».